Так это суд бы решил, сажать или нет, а так согласен. Я и не думал, что можно пулю остановить. Я не смог остановить, я ее всего лишь задержал, но и этого хватило, вмешался я в разговор. Главное, что все получилось, остальное, неважно, философски заметил наш товарищ и, сняв кусочек шипящего от огня сала с прутика, принялся его смачно жевать. Все с ним молча согласились и принялись болтать о разном. Вскоре объявили вечернюю поверку, после которой все разошлись по палаткам. Амбросов так и не пришел, и, собрав остаток еды, я отдал ее его товарищу по палатке. С понедельника мы опять полностью окунулись в военную учебу и целыми днями шагали, бегали, разбирали и собирали оружие, изучали работу артиллерийских орудий и даже брали уроки вождения военных автомобилей. Последнее, кстати, мне понравилось больше всего. В один из дней к нам в полевой лагерь пригнали сразу три автомобиля. Локомобиль старой модели, автомобиль с бензиновым двигателем и эфиромобиль, тоже одной из самых первых моделей, из тех, которые и списать жалко и ездить уже зазорно. Все три годились в качестве учебных машин для нашей оравы бестолковых в военном отношении студентов, да и не только в военном. Все первокурсники, молодые, активные, бесшабашные, так что, ломай, не хочу. Кто умеет ездить на автомобилях? Спросил, построив взвод, подпоручик Григорьев. В ответ поднялись всего две руки. Плохо, будем учиться. Поручик Самойлов расскажет вам устройство и правила, и проведет несколько уроков вождения. Поручик Самойлов, среднего роста, худощавый, с ехидным, как у старого лиса, лицом окинул всех дело на суровым взглядом и возвестил. Учиться будете недолго, учить стану аккуратно, кто начнет тянуть свои ручонки без спроса, тот получит по ним вот этим жезлом. И поручик предъявил всем короткую резиновую дубинку странной черно-белой расцветки в шашечку. И не думайте на меня обижаться после этого или жаловаться на меня в суд, или, тем паче, приплетать дворянскую честь. Я сам потомственный дворянин, и у меня есть соответствующее разрешение бить по рукам людей, кто не понимает человеческого языка после предупреждения, ведь на кону стоит жизнь, и не только ваша. Я слышал о случае на стрельбище, так вот, запомните, автомобиль может оказаться гораздо опаснее ружья. Оружие стреляет одной пулей, а автомобиль может снести за раз несколько человек, а то и сам опрокинуться. Так что, делайте выводы, господа, не себя, так технику угробите, потом не расплатитесь. Думаю, что все здесь взрослые люди и меня поняли, потому что предупреждать больше никого особо не собираюсь. Все студенты выводы сделали, в ответ даже шепота не прозвучало, слишком нагляден для многих оказался упомянутый пример, да и вообще, оно нам надо. Дальше началось вождение, точнее, показ, рассказ и тренировка старта. Когда до меня дошла очередь упражняться, то мне достался сначала локомобиль. Вот, смотри, это педаль газа, это тормоз, нажимаешь, переключаешь, крутишь руль. Все просто. Заводить вот здесь, вот датчики давления пары и наличия воды. Если одно или другое выходит в красный сектор, то котел взрывается, а вместе с ним и автомобиль. Давай, трогай. Тронуться я с первого раза не сумел, как и со второго, но хоть какие-то навыки приобрел. С автомобилем и эфиромобилем все повторилось с незначительными вариациями. Самым безопасным, по моему мнению, оказался автомобиль. Он не требовал никакого контроля за своими системами, в том смысле, что они не собирались в случае чего взрываться или выходить из строя с явной угрозой для жизни своего владельца. Бензиновый автомобиль тоже, конечно, опасный, но намного меньше, чем два других. Что касается эфиромобиля, то его эксплуатация оказалась весьма сложной, а сам эфир, таким же взрывоопасным, если не контролировать всего один датчик. Эфиромобиль не прощал неопытного вождения, и в случае неправильной эксплуатации и не вовремя проведенного технического обслуживания грозил выйти из подчинения, мгновенно увеличивая скорость, или наоборот, сбрасывая ее до минимума. «Ну что, студент, понял, какой сложный агрегат перед тобой?» – спросил у меня поручик Самойлов. «Понял, а можно прокатиться?» «Нет, сломаешь машину, сможешь лишь посмотреть, как им управлять, а сам, да и все остальные, за руль не сядут. Вот купишь себе подобный, и катайся, сколько хочешь. А сколько стоит? Новый, любой. Новый стоит 1005 злотых, а старый можно и за 1000 купить, но с ним мороки. Зато все барышни твои, а уж крестьянские или рабочие девицы в очередь станут вставать, лишь бы прокатиться на нем. Если есть деньги, то бери кабриолет, в самый раз девиц катать, что покраснел. Девицы, они такие, от восторга все забывают, тут их и надо за, гм, жабры хватать. Ладно, вылезай, следующий. Глава 16. Военный лагерь. Вторая неделя пребывания в лагере оказалась для нас еще более напряженной, чем первая. Сказался эффект перенапряжения, плюс занятий стало больше, и они оказались насыщеннее. Мы практически валились с ног от усталости, к тому же, наступила жара, и солнце буквально пекло нас сверху. Ладно я, выросший на юге, мне жара не впервой, но тем, кто жил на северо-западе или дальше, становилось плохо. Каждый вечер обязательными являлись построения на плацу, вытоптанном нашими ногами во время строевых занятий до каменной твердости. Строили для проведения вечерней проверки, да и вообще по любому поводу. Проверяли нас несколько раз в день, но общая перекличка происходила утром и вечером, и если утром пекло еще не успевало наступить, то вечером уже ждала удушающая жара. Солнце, скрывшись за линией горизонта, перестало донимать нас своими прямыми лучами, но утих и ветер, поэтому стояла страшная духота. Пот стекал тонкими струйками по лицу и спине, отчего пояс на брюках и вся гимнастерка покрывались мокрыми темными пятнами, а к утру окрашивали ткань солевыми разводами. Арифмопеев, я, Амбросов, я, Биттенбиндер, я, Городецкий, я, Дегтярев, я. Тут неожиданно для всех из строя вывалился кто-то из студентов и, сделав два шага вперед, мягко стал валиться в пыль. Его еле успели подхватить у самой земли. «Медика сюда!» – заорал офицер, проводящий вечернюю поверку, и младший юнкер сорвался с места и убежал в сторону медицинской палатки. Вскоре пришел доктор, осмотрел обмякшего студента, вяло похлопал его по щекам, раскрыл свой докторский саквояж, выудил из него флакон с нашатырем и дал нюхнуть бедолаге. «Агрх апчхи!» – тепловой удар, констатировал врач. «Дайте ему воды и уведите в палатку, к утру оклемается, и не проводите долго вечерние проверки, многие непривычны и ослаблены в связи с пиковыми физическими нагрузками. Приедут обратно, кляузы начнут черкать. Окститесь, господа офицеры. Все, если я больше не нужен, то заканчивайте, а то еще кто-нибудь свалится в обморок». Вечернюю проверку тут же быстро завершили и отправили нас по палаткам, где мы перед сном обсудили все произошедшее с нами за день. Что-то у нас на сборах, что не день, то либо стреляют в кого-то, либо сами без причины валятся в пыль, маменькины сынки, да нервиттер. Возмущался Петр. «Да брось ты, среди нас разные есть, если ты родился на севере, то переживать жару тяжело, особенно испытывая такую резкую нагрузку. Все же, мы технари, а не ботаники. Ладно, Федя, толку об этом рассуждать. Завтра опять рано вставать и снова идти на занятия. Эх, а если война и вправду начнется, а мы уже здесь устали, а на войне все ведь совсем по-другому окажется. Да как на войне будет, никто из нас не знает, и лучше туда не попадать», – пробормотал я, уже засыпая, и тут же провалился в крепкий, без сновидений, сон. Вся следующая неделя прошла в постоянных занятиях, стрельбах и робких попытках вождения. В нас пытались впихнуть сразу буквально все. Получалось, как обычно в таких случаях, не очень. К вечеру мы еле волочили натертые мозолями ноги и без сил падали на свои койки, благо кормили нас отменно, и если не всегда вкусно, то почти всегда очень сытно, а большего нам и не требовалось. Что касается любви, то я вспоминал о ней только на занятиях, и то, когда они случались на редкость нудными. Все остальное время никакие амурные дела мою голову не посещали, и ни Елизавета, ни Женевьева мне по ночам не снились, да и вообще, почти ничего не снилось. Как только я закрывал глаза, тут же проваливался в крепкий сон, а открывал их по команде. Подъем. Тем временем практически незаметно подошел сначала банный день, а вслед за ним наступило воскресенье. «Петр, поехали в город», — предложил я другу, — «что-то мне уже здесь тошно. На следующей неделе выезжать смысла нет, там скоро и окончание наших сборов. Сразу по домам разъедемся, а сейчас хочется хотя бы на людей обычных посмотреть». «Я согласен, едем, только куда, не знаю», — пожал я плечами. «Предлагаю в Ливны съездить, город небольшой, уездный. В Орел далеко и устанем быстро, пока туда доедем, пока обратно, уже и спать ложиться, а впереди новая тяжелая неделя. Давай, как раз сможем посетить самое шикарное кафе в городе, оно наверняка дешевле окажется, чем в Орле». «Точно. Поехали». Утром возле нашего лагеря уже стояло множество крестьянских, и не только, телег и экипажей самого разнообразного вида и назначения. Объединяло их возниц только одно – желание заработать. Выбрав одну из телег, мы осведомились, сможем ли доехать в Ливны. Оказалось, что нет. Пришлось искать тех, кто отвезет нас. Таковых сначала не нашлось. Большинство желало добросить нас лишь до дороги Орел, Ливны, а дальше, как хотите. Часть извозчиков на каретах могли докинуть до Орла, а вот в Ливны никто из них ехать не собирался. Поискав желающих нас туда отвезти, и не обнаружив их, мы наняли какую-то телегу и поехали до дороги Орел, Ливны, минуя село Кунач. Нас довезли, высадили у дороги, и мы остались ждать. Мимо нас время от времени проносились разные автомобили, по большей части паровые, изредка попадались бензиновые, проносились извозчики или частные экипажи, и ни одного эфиромобиля, ни одного. Вот, что значит провинция. В конце концов, нам улыбнулась удача, и нас подобрал извозчик, что ехал порожняком в Ливны. Он забрал нас вместе с еще одним студентом из другой роты, что успел прибиться к нам, пока мы ждали попутку. Вот втроем мы и помчали в уездный городишко, посмотреть на местные красоты и, особенно, на местных красоток. Куда вам? В центр. Взял на себя роль старшего Петр. В самый центр, желательно остановить возле самого лучшего кафе или ресторана. Шоп какао в нем имелось, или молодым господам по нраву больше коньячок, уточнил извозчик. Нет, коньячок нам не с руки пить, а вот если кофе или какао, то это лучше всего. Ну, тогда вам в трактир Яр. Там и какао есть, и кофе арабский, а какие блинчики, пальчики оближешь. Хошь с красной икрой, хошь с черной, хошь гуся тушеного по-тамбовски принесут. Хошь медвежатину, жареную с луком, или поросенка молодого в сметанном соусе. На любой вкус и цвет, там и музыку играют желающим, но зато отдельно платить нужно. Хотите, цыган станцевать пригласят, но не советую, больно красть они падки, особливо их бабы, тем только того и надобно. Грудь чуть обнажат, чтобы мужик в нее смотрел, а сами шасть лапами своими смуглыми по карманам, и раз, денюшка-то тю-тю, пока мужик естество их рассматривает. Ух и шалавы. Не, музыку нам не надобно, цыган тем более, а вот поесть вкусно, в самый раз. А пиво есть тевтонское у вас в городе? Перевел Петр разговор на свой любимый напиток. Тевтонское? Нет, не видал, своего хватает, да и кто его тут пить станет? Ладно бы помещиков тевтонских здесь навалом обитало, так нет же никого. Они все южнее земли от императрицы в свое время получали, а здесь ихних покамест не видал я. Местное тоже ничего, да и привозное есть, даже со столицы везут сортовое да особенное. Да мы по пиву не мастера, нам бы меда хмельного или водки хлебной, а остальное здешнему люду не скусно. Пустое все да слабое. Пробовал я как-то винище с Крыму, кислятина, какую бог не видывал, а ежели сладкое, то ж рассказывали, так то больше барышням да девкам взрослым нравится, а мужику такое пить срамота одна. Но это я свои мысли кажу, вам то городским оно не интересно будет. Ага, понятно, ну тогда кофе и какао хватит. Ваше дело, господа, мое дело, рассказать, а вы уж сами с усами, коли захотите, так попробуйте, коли нет, так и нет. А я вот в свой трактир заеду, там все намного дешевше, а сытность не хуже, да и кормит почти так же в разнообразии, рыбы много. Есть и котлеты щучьи, и берж запеченный, и судак в яйцах обжаренный, караси в сметане, да и просто рыбья жареха. А особенно вкусно у них получается уклейка, что в муке обвалена, вроде и рыбка мелкая да обычная, и мука мелкого помола всего лишь, а как куснешь, так сладостью весь рот заполняется, а керосинку некторную проглотишь. А еще сбитень хорош, но в вашем трактире лучше, хозяин сам варит, дока в этом деле, захожу, бывало, к нему, обязательно чарку другую опрокину, особливо в жаркий день, и как прохладой все тело обдаст, да на сердце легко-легко становится. Эх, хорошо, мы только плечами пожимали, слушая рассказы словоохотливого извозчика о секретах кулинарных заведений мелкого городка, а вскоре и сами доехали до пресловутого Яра. Самый центр города оказался почти пуст, прохожих мало, девок, то есть барышень, еще меньше, да и одеты все по-простому. Только возле местного Свято-Сергиевского кафедрального собора толпился по воскресному дню народ, а остальные улицы оказались пусты. Поблагодарив извозчика, мы сначала подошли к собору, окрестясь на его кресты. Сам собор формой своего главного здания чем-то напоминал большую пасху с пятью бирюзовыми куполами, да впереди на воротах размещалась звонница, привлекая окрестный люд на службу нежным, но громким треньканьем небольших колоколов. Петр остался за воротами, а мы с другим студентом зашли внутрь, любопытствуя. Вместе с другими простояли десяток минут, купили и поставили свечки за здравие и упокой, и развернулись на выход. На нас оглядывались, но ничего не спрашивали, да мы и не старались привлечь к себе внимание и, помолясь, вышли. Здесь мы расстались со студентом, который решил пойти по своим делам, и направились с Петром в трактир. Завидев нас, дежурный половой тут же встретил, словно дорогих гостей, и, усадив за понравившийся нам столик, сразу же начал перечислять имеющиеся яства, а мы внимательно слушали. Петр прошелся по мясным блюдам, заказав себе кулебяки и растягай, ну и блины с икрой. Я взял блины с икрой и гуся тушеного и тушеного же поросенка, ну и кофе. Спиртное брать не стали, нужно назад еще возвращаться, а в охмелю только приключений новых искать, а с моей интересной энергетикой лучше этого не делать вовсе, они сами меня найдут и без катализатора. К сожалению, трактир оказался наполовину пуст, а женского пола в нем и вовсе не оказалось, зато мы вкусно поели в тиши и прохладе, а выйдя после еды на улицу, пошли неспешно гулять, рассматривая горожан. Часа через два, обойдя весь центр и не найдя ничего интересного, мы стали искать возможность отправиться обратно, прибегнув опять к помощи обычного извозчика. В общем-то, ничего необычного с нами в тот день не произошло, только добирались обратно долго, извозчик довез нас только до села, а дальше ехать не захотел, пришлось уговаривать и давать дополнительно деньги, на силу уговорили, а приехав, легли пораньше спать. Все же, поездки хоть и насыщают душу впечатлениями, в нашем нынешнем положении этих впечатлений и без них хоть отбавляй, так что, лучше поспать. Со следующего дня началась третья неделя нашего пребывания в военно-полевом лагере, и вновь занятия, копание окопов, изучение армейских премудростей и, конечно же, стрельбы. На этот раз нам дали пострелять из пулемета, а на следующий день провели учебный бой друг против друга, но оружие не выдавали, во избежание несчастных случаев. Кроме того, наше начальство понимало, что мы студенты инженерных факультетов, и почти каждый из нас обладал каким-то даром, а это, по сути, золотой генофонд нации, и разбрасываться им никто не позволит, да еще таким максимально глупым образом. Нам о том не говорили, но, видимо, сверху пришел приказ, и количество офицеров, контролирующих и проводящих с нами занятия, резко увеличилось, как и охраны, несущей службу по периметру лагеря. Оружие им выдавали боевое, да и при ближайшем рассмотрении формы солдат, оказалось, что нас охраняли не абы кто, а гвардейцы. Правда, мы не сразу это поняли, а когда поняли, удивились. Мало ли, почему так сделали, главное, что не мы сами себя охраняли, а то, чувствую, мне пришлось бы каждый день кого-то, да спасать. Начальник отдела контроля учебных заведений по линии отдельного корпуса жандармов Склавской империи полковник Живоглотов положил трубку телефона. Он только что вызвал к себе ротмистра Радочкина, и сейчас пролистывал дело Федора Дегтярева, поневоле дивясь, сколько за год с тем произошло резонансных приключений. Определенно, что-то с этим юношей не так. Нет, вины в этом его, конечно же, нет, просто обстоятельства складываются таким образом, что он оказывается в гуще приключений. Что-то там в нашей лаборатории с ним начудили и внесли в его дар непомерные флуктуации, невольно выразил полковник свое мнение вслух. В это время послышался аккуратный стук в дверь. «Войдите, господин полковник, входите, ротмистр, рад вас видеть». Радочкин вошел с каменным выражением лица, по которому невозможно было понять, доволен ли он тем, что его вызвало начальство по неизвестному поводу, или тем, что начальник рад его видеть. Это уже профессиональное. Вызывали, Геннадий Петрович, вызывал. А по какому поводу, позвольте узнать? По поводу твоего подопечного, Федора Дегтярева. Он что-то опять натворил, уж насколько полковник Живоглотов привык к неожиданностям, а тут не выдержал и усмехнулся. В точку, ротмистр. Именно, что натворил, но не в минус, а как обычно, в плюс. Удивительный, все же, этот юноша, жаль, что ты так и не довел до конца его вербовку. Нет смысла. Агент не должен нести за собою постоянный шлейф приключений, он должен работать тихо и незаметно, как его бывший товарищ по комнате в общежитии. Вот тот настоящий агент, а здесь мы имеем дело с исключительно удачливым в плане приключений юношей. Но нашей службе не нужны его приключения, нам важны его достижения на благо империи, и в этом смысле мы сделали все, что могли. Хороший бы из него получился жандарм, но не тот характер. Да, характер у него весьма оригинальный. Вот переслали по нему бумагу из военного министерства. Начальник военно-полевого лагеря полковник Илларионов ходатайствует о его награждении медалью за спасение, а лучше боевой медалью. Вот как, а за что, интересно? Да, у меня самого возник тот же вопрос, когда я открывал портрет, и вот ответ. За спасение руководителя учебных стрельб майора Поликарпова. Суть дела. Один из студентов ошибочно направил ствол винтовки в сторону майора и выстрелил в него, а оказавшийся поблизости Дегтярев создал воздушный щит с помощью своего дара и ослабил действие пули, в результате чего она не смогла пробить грудь офицера. За это полковник и просит его поощрить. Во-первых, Дегтярев не растерялся, во-вторых, вовремя среагировал, а это случается нечасто. Бумага уже легла на стол военному министру, и он, скорее всего, ее подпишет. Так что, еще один камешек драгоценный в копилку этого юноши. А не было ли злого умысла у этого студента? Возможно, сейчас с ним разбирается отдел местных жандармов, пока с их стороны никаких сведений о злом умысле не поступало. Понятно, что прикажете делать с данной информацией, и какие меры принимать в отношении Дегтярева. Никаких мер в отношении его принимать не нужно, просто вам для сведения, а также вложите данный листок в его личное дело. Юноша весьма перспективный, нужно отслеживать все его деяния. Вы, помнится, докладывали, что он пытался переделать купленный пистолет. Да, и каков результат? Насколько я понял, результат неудачный. Смотрите, чтобы он не застрелил сам себя в процессе работы, а то, знаете, оружие, оно такое, может и ствол разорвать ненароком. Знаю, но тут я бессилен. Надо отправить его в техническую лабораторию, чтобы там он узнал основные моменты при работе над проектированием оружия, а не делал абы как, а то Кулибин, понимаешь, новый выискался. Студент-недоучка, учтем-с, учти. Ладно, внимательнее относись к работе, чувствую, неприятные события не за горами. Император ведет напряженный торг с тевтонцами, поэтому и войны пока нет, но с другой стороны их тоже обрабатывают, а воевать с Объединенной Европой, еще то событие, поэтому за каждого человека нужно биться, а то, не ровен час, и в строй поставить никого из достойных не найдется. А в студенческой среде сейчас превалируют пацифистские настроения, их активно продвигает некая группа товарищей. Разбирайся в первую голову с этим, а остальное приложится. Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Ступай, работы не в проворот. Есть. Глава 17. Окончание сборов. В это же самое время Женевьева находилась в своем родовом имении, расположенном на берегу Оки в Нижегородской губернии. На следующей неделе маман собиралась уехать с ней в Крым, в Ялту, а пока она отдыхала от напряженной сессии. Отдыхать, не работать, и ей здесь нравилось, однако же, во всем есть ложка дегтя. И этой ложкой дегтя оказались ее мысли о Дегтяреве. Все бы ничего и, как говорится, бог с ним, с этим Дегтяревым, но почему-то этот гадкий юноша постоянно напоминал о себе, как только она вспоминала об академии. Вот о чем бы не вспомнила, мысли после некоторого времени обращались к нему. От этого становилось больно и даже неприятно, но что тут поделать, она не властна ни над ним, ни над своей судьбой. Но как он мог познакомиться с какой-то мещанкой, когда рядом есть она? Мог же подойти к ней и поговорить, добиваться ее, преследовать, всячески показывать свои чувства. А нет, тут же, как понял, что ничего ему не светит, нашел себе другую, говорит ей любезности, а то и целует. От последних мыслей Женевьеву всю передернуло, и она в ярости вскочила, напугав дремлющую возле нее белую ангорскую кошку. Кошка вздрогнула, распушила свой хвост от испуга и сиганула прямо со стула, где изволила почивать в полудреме, на пол. Приземлившись, кошка оглянулась и, не увидев рядом никакой опасности, сукоризной глянула на хозяйку. А та фыркнула от смеха, на минуту отвлекшись от своих мыслей, и вновь опустилась в кресло, задумчиво глядя с террасы на прекрасно ухоженный сад. Несколько раз Женевьева порывалась посоветоваться с матерью, но поразмыслив, сама находила все ответы на так и не заданные матери вопросы. Тогда зачем спрашивать, все равно ведь легче не станет, и мать не поможет, а у отца спрашивать, еще хуже. Отец, в лучшем случае, скажет, что это дурь девичья, а в худшем, примет меры для ее изоляции. К сожалению, у нее нет близких подруг, а рассказывать той же Марфе, себя не уважать, она потом эти сведения втридорого продаст. Бояться, конечно, станет, но все равно продаст. Знала она, рассказывала о том Дарья. Купеческое слово крепкое, а женское купеческое, наоборот. А какие взятки с женщины? Сама виновата. А пока Дегтярев находится в военно-полевом лагере вместе со своим другом Биттенбиндером, и при отъезде его никто не провожал. Откуда она это знает? Дело в том, что ее сердце не выдержало, терзаемое ревностью, и через сыскное агентство она наняла человека, который проследил за отъездом Дегтярева и доложил обо всем ей письмом. Стоило это недорого, всего 25 злотых, включая почтовые расходы, времени заняло немного, и поэтому отчет пришел очень быстро. Прочитав его, Женевьева удовлетворилась тем, что отношения Дегтярева с этой мещанкой пока еще не зашли слишком далеко. Теперь стоило узнать, куда он поедет после военных сборов, чтобы окончательно все понять о нем. Да, об этом она тоже узнает и сделает вывод, но позже, а пока остается только ждать. Женевьева еще некоторое время поразмышляла о предмете своей любви, и так, и этак его коверкая и представляя, потом вздохнула и поняла, что эти зеленые глаза и честный прямой взгляд просто невозможно забыть. Ах, какой она могла стать счастливой, если бы ее не связывали узы аристократических правил. А ведь Дегтярев уже ее достоин, он за полгода поднялся от мещан до личного дворянства, без всяких связей и протекционизма, имея от роду 18 лет, такое немногим доступно. Конечно, подобным фактом можно убедить отца, но, к сожалению, этого мало, ее жених должен иметь высокий личный достаток, чтобы содержать семью, и приличный чин в каком-нибудь министерстве. На такие условия указала ей мать, но это нереально. Юноша, возможно, и найдет деньги или заработает их, но получить весомый чин или должность, нет. На это уйдут долгие годы, за которые ее все равно выдадут замуж, как бы она ни упиралась. Это просто блеф, и мать прекрасно о том знала, рассказав его. Поэтому их сердца соединятся только в двух случаях. Либо она совершит какое-то безумство, будучи абсолютно уверенной в том, что Дегтярев женится на ней, либо Дегтярев каким-то непостижимым образом заработает те самые 10 тысяч злотых и совершит какой-то поступок, в результате чего получит весомую должность или чин. В любом случае, оба варианта не могут реализоваться раньше того времени, когда они закончат академию. Получается, ей остается только ждать и надеяться, и контролировать процесс. Вот как бы помочь ему, но в голову ничего не шло, и вскоре Женевьева прекратила мучительные размышления, отдавшись созерцанию красивого парка и слушанию пения птиц, доносившихся из него. Третья неделя военных сборов прошла в том же темпе, что и вторая. Мы принимали в себя новые знания, да каждый день стирали под холодной водой гимнастерки, пытаясь оттереть от соли. Ничего из ряда вон выходящего больше не происходило, и все спокойно занимались военной учебой. Ну, как спокойно, просто без происшествий. Третье воскресенье, как мы с Петром и планировали, повели в палатке, отдыхая и потребляя домашние продукты, купленные у крестьян, и ничего не делали весь день. Наступила четвертая, заключительная неделя сборов в военно-полевом лагере. На нее был запланирован полет на военном дирижабле, нас собирались не учить, а просто показать его внутреннее устройство, вооружение, возможности при сражении и тому подобное. Первые дни мы смотрели на него лишь со стороны, а полетать удалось только в среду. Дирижабль оказался огромным, намного больше того, на котором я катался, и, уж тем более, больше свинцового цепелина. Его гондола даже на первый взгляд выглядела очень грозно, особенно, когда у нее открывались порты, и из них высовывались тупые рыла станковых пулеметов. Сама гондола и весь корпус дирижабля были окрашены в грязно-коричневый цвет, с редкими черными пятнами, разбросанными в вольном порядке по всему корпусу. Не знаю, зачем это понадобилось, но выглядел такой окрас весьма внушительно. Оба двигателя, висящие под баллоном, оказались забраны в бронированные ящики, да и сама гондола имела бронирование, сделанное не из металла, а, судя по всему, с помощью человеческих рук, обладающих даром. Это вызывало уважение, да и стоимость такой гондолы сразу возрастала многократно. Все же, немногие умели изменять свойства материала из хрупкого в непробиваемый. Дирижабль прилетел к нам в понедельник и все дни то взлетал, то опускался, наворачивая круги над местностью. На ночь он улетал к месту стоянки, а утром вновь прибывал к нам. И вот наступил, что называется, наш день, когда мой взвод в полном составе направился исследовать военный дирижабль. Не взяли только одного из нас, Амбросова, а то, мало ли, но это не мое дело. Ему еще повезло, что под суд не отдали, не найдя злого умысла, так что, дирижабль вмещал в себя экипаж, состоящий из 20 человек, и небольшой десант из 30 человек, большее количество людей он поднять не мог. Этого оказалось достаточно, чтобы вместить весь наш взвод. Внутри дирижабля все оказалось обшито железными пластинами, защищающими от пулей и осколков, задрапированными темной тканью. Больших иллюминаторов в нем не имелось, лишь только узкие щели бойницы для ведения огня сверху. Возможно, в рубке управления иллюминаторы и стояли, но внутри десантного отсека их мы не обнаружили. На корме и носу дирижабля располагались станковые пулеметы, и еще по два ручных пулемета стояло с каждого борта. Никаких пушек смонтировано в гондоле не было, дополнительно стоял лишь один огнемет, и то он находился снаружи гондолы, а управляли им с рубки. Вот, собственно, и все вооружение. По бортам дирижабля также располагались узкие откидные бойницы для стрелкового вооружения, но мне показалось, что прицельный огонь с них вести очень сложно, да и неудобно, а в остальном все оказалось почти таким же, как и в гражданском дирижабле. Та же рубка управления, только намного больше, те же двигатели, только мощнее, сходные размеры гондолы, но стены бронированные. Десант в гондоле располагался стоя, если заполнял ее под завязку, или сидел на полу и откидных стульях, если позволяло место. Для оружия стоял оружейный шкаф, и пулеметы торчали со всех сторон. Мы заходили в дирижабль по одному отделению, чтобы не толпиться и спокойно осмотреть все внутри. Остальные студенты в это время бродили снаружи, рассматривая тупоносые пулеметы, торчащие из своих гнезд, да огнемет, выдававшийся вперед на носу. Зайдя внутрь, мы сразу окунулись в колоритную атмосферу воздушного транспорта. «Итак, господа студенты, начнем ознакомление», — сказал высокий и статный летчик в кожаной куртке и кожаной фуражке, на которой красовалась эмблема военно-воздушного флота Склавской империи, летящая сова на фоне дирижабля. «Прошу внимания, здесь вы можете наблюдать внутреннее убранство военного дирижабля. Как видите, на борту находится 4 крупнокалиберных пулемета, а также огнемет с 3 запасными баллонами. Кроме того, на дирижабле может располагаться запас ручных бомб, которые сбрасываются вниз. Все они оснащены дистанционными взрывателями или взрывателями нажимного действия, что запускают процесс взрыва при ударе об почву. Кроме того, из бойниц можно вести винтовочный и пистолетный огонь. Вкратце все, теперь можно задавать вопросы. А если бой воздушный, с другим дирижаблем? — спросил Петр. На случай воздушного боя мы располагаем огнеметом и пулеметами, все они предназначены именно для этого, а не для войны с поверхностью. Ведение боя воздух-земля осуществляется только с помощью пулеметов и стрелкового оружия, но эффективность ведения огня достигается, в основном, с помощью кормовых и носовых пулеметов. А были случаи ведения воздушного боя? — спросил уже другой студент. — На сегодняшний день, нет, только учебные. В прошлой войне дирижабли еще не освоили, как военную технику, а в настоящее им только предстоит показать, на что они способны или не способны. Практики огневых действий в воздушном пространстве нет пока ни у одной державы в мире. В этом-то вся и беда, но в этом есть и несомненное преимущество. Кто первый научится, тот и выиграет воздушную войну. А есть воздушные суда лучше дирижаблей? — вдруг сам собой вырвался у меня вопрос. — Пока нет, но работа над совершенствованием воздушных судов, в том числе и для ведения боевых действий в воздухе, идет постоянно, и в скором времени появится что-то намного более быстрое и совершенное, чем дирижабль. А воздушные шары бывают боевыми? — вдруг спросил студент по фамилии Невтерпеж. — Боевыми, нет, господин студент, есть разведывательные, в крайнем случае, с них можно сбрасывать бомбы, но много их он не сможет поднять. Скорость его невелика и полностью зависит от направления и силы воздушных потоков, так что, в качестве боевых судов воздушный шар использовать невозможно. Он может еще применяться в качестве корректировки артиллерийского огня, не более того. — Ясно. Больше вопросов ни у кого не оказалось, и нас решили немножко покатать. Капитан дирижабля отдал команду в рубку управления, и через некоторое время дирижабль вздрогнул всем корпусом и оторвался от земли, устремившись вверх. Все сразу же приникли к узким бойницам, как завороженные, смотря на быстро удаляющуюся от нас землю. Земля стремительно уменьшалась, Сам дирижабль, хоть и имел немалый вес, стартовал намного быстрее, чем гражданский вариант, на котором я когда-то прогуливался с Женевьевой. Как только мы набрали нужную высоту, капитан приказал команде открыть все люки бойницы, и мы смогли насладиться видом из них, заодно получив заряд бодрости от сильного сквозняка. Один из стрелков показательно дал очередь из станкового пулемета. Все помещение внутри гондолы тотчас заполнилось грохотом, отчего в ушах зазвенело почище, чем на стрельбах. Помимо грохота гондолу заволокло на короткий миг пороховым дымом, но тут же заработали внутренние вентиляторы, и дым быстро высосало наружу. Господа студенты, как вы видите, боевые действия в воздухе – не такое уж и приятное времяпровождение, а учитывая, с какой высоты нам придется в случае поражения падать, и весьма опасное. Так что, делайте выводы, господа. Наша профессия всегда сопряжена с риском. Любой выход из строя двигателя чреват падением, а любое падение, даже с самой малой высоты, сопровождается разрушением и гибелью подчас всего экипажа, но не стоит так уж бояться, как я вижу по вашим лицам. С каждым годом конструкция дирижаблей улучшается, они становятся прочнее, и при падении снижаются гораздо медленнее, что уберегает от разрушений. Кроме того, в штат экипажа в обязательном порядке входит один человек, обладающий воздушным даром, что позволяет судну не падать, а планировать, в надежде спастись. Это касается всех боевых дирижаблей. К сожалению, людей с воздушным даром не так много, и они не состоят в экипажах гражданских судов, но в будущем, с применением эфирных двигателей, решится и этот вопрос. А есть новые летательные аппараты, их называют самолеты, вновь задал вопрос Петр. Есть, но они пока несовершенны и работают в основном на эфире, что очень дорого. Будущее за ними, а пока наш старый и добрый дирижабль тянет лямку за всех. Больше вопросов никто не задавал, и рассказывать нам про дирижабль перестали. Летали мы недолго, пострелять сверху тоже не разрешили, и через полтора часа дирижабль вновь опустился вниз, завершив нашу экскурсию. Мы вышли, а в гондолу вошло следующее отделение, чтобы задать похожие вопросы и также полетать полтора часа. «Да уж, хорошо быть командиром такого корабля», — мечтательно сказал Петр. «Не думаю. Чего хорошего, любой выстрел из пушки, и все, он горит и падает вниз. С какой еще пушки? Ты видел, насколько ее ствол можно поднять вверх? Его просто не смогут задрать под таким градусом. Значит, скоро придумают такие, которые можно задирать, или станут придумывать в скором времени. Ага, это если дирижаблей окажется много, и они смогут атаковать позиции на земле, то с ними нужно бороться, а если нет, то и ничего придумывать не станут, Федя. Бороться особо нечем, так что, все равно начнут думать, чем их сбивать, не уступал я. Да ты сам посуди, если есть угроза сверху, то в любом случае ее попытаются устранить. Да, согласен с тобой. Вскоре подошло время обеда, мы отвлеклись на прием пищи, а после обеда отлетало еще одно отделение, после чего мы отправились на другие занятия, где нам рассказывали про состав вооруженных сил и армий возможных государств, противников. Сборы постепенно подходили к своему логическому завершению. В субботу состоялся последний день занятий, в воскресенье никого не отпустили, и все отдыхали в самом лагере, да никто особо и не собирался уезжать в город. Ведь понедельник, итоговый день, после которого каждый волен следовать, куда захочет и во сколько захочет, а во вторник военно-полевой лагерь прекращал свое существование. И вот наступил понедельник. Утром, сразу после завтрака нас отправили на плац, чтобы торжественно вручить грамоты о прохождении военно-полевых сборов. Я стоял, ожидая вызова, но его все никак не случалось, хотя уже всем выдали заслуженные документы. И вот, наконец, назвали мою фамилию. Барон Федор Дегтярев. Я, ко мне, есть. Не очень твердым строевым шагом я вышел из колонны и направился к полковнику Илларионову. Хорошо, что еще руки-ноги не путал, научился строевым приемам за месяц. Господа, все вы знаете, а кто не знает, тому я сообщаю, что благодаря действиям барона Дегтярева мы не допустили несчастный случай при проведении учебных стрельб. Я составил и отправил ходатайство о награждении барона медалью за спасение, военный министр утвердил мое ходатайство, и теперь я имею честь вручить ее барону в торжественной обстановке и в вашем присутствии. Прошу вас, барон, подойти ко мне. Я покраснел и сделал шаг вперед, пока полковник снимал с подушечки серебряную медаль с профилем императора Павла V с одной стороны и надписью «За спасение» с другой. Полковник пришпилил медаль к моей форме и крепко пожал мне руку. «Поздравляю, служу Отечеству. Так держать, барон. Рад стараться. Встать в строй. Есть». Пока я шел обратно, весь наш поток дружно аплодировал мне. Сердце у меня в груди запрыгало от избытка чувств, а на глаза навернулись слезы счастья. Встав в строй, я с растерянностью и радостным трепетом выслушал от своих товарищей поздравления, ведь я даже не ожидал никакой медали для себя, а тут такое дело, оказывается. Награда, все же, нашла своего героя, сказал мне Петр и хлопнул по плечу, а то в прошлый раз я получил медаль, а ты нет. Теперь справедливость восторжествовала. Поздравляю тебя, друг, спасибо. Поздравляю, поздравляю, поздравляю, слышалось со всех сторон. Господа студенты, на этом ваши сборы закончены, продолжил полковник, и каждый из вас сегодня волен забрать документы и убыть, куда угодно. Склавская империя в моем лице благодарит каждого из вас за участие в военно-полевых сборах и надеется на вас, как на истинных патриотов и защитников своего отечества, сказал он последние напутственные слова, после чего дал команду своим офицерам. Командирам взводов провести демобилизацию своих подразделений и обеспечить своевременное убытие студентов к местам проживания. Прошу увести взвода к своим палаткам и отдать соответствующие команды и распоряжения. Вольно. Всех тут же повели к палаткам, и подпоручик Григорьев решил сказать несколько напутственных слов, когда мы дошли до них. Спасибо за службу, господа студенты. Надеюсь, вы не в обиде на старого отставного подпоручика, прослужившего верой и правдой Отечеству полста лет, никак нет, дружно гаркнули мы, рад. Ну, что же, тогда всех прошу получить у меня документы и забрать из сейфа штаба личные вещи и деньги, после чего вы можете быть свободны, более я вас не задерживаю. Да, и не забудьте получить в кассе причитающееся вам за месяц денежное довольствие. Ура! Проорали студенческие глотки, и строй мгновенно распался. Началась лихорадочная суета подготовки к отъезду в долгожданный отпуск. Каждый хотел, как можно скорее, покончить со всеми формальностями и уехать во свояси. Всех охватила эйфория отпуска, да и не только нас, похоже, ее испытывали также и офицеры запаса. А судя по тому, что с вышек стал сниматься выставляемый туда каждый день караул, военно-полевой лагерь окончательно закрывался. Окрыленные, в предвкушении долгожданного отпуска, мы рванули собирать вещи, а собрав, направились в штаб, по дороге зайдя в кассу. Возле войсковой кассы уже собралась огромная очередь из нетерпеливых студентов. Сама касса представляла собой обыкновенную палатку, внутри которой находился железный бронированный сейф и шкаф со столом и стульями, на которых сидел раздатчик денежного довольствия и выдавал деньги. Посмотрев на очередь, мы решили не терять время, а пойти сначала в штаб, где забрать мое оружие и ценности с деньгами. Пока мы занимались всеми этими делами, пока простояли в очереди за оставшимися документами, прошло больше часа. Время уверенно подбиралось к обеду, зато у палатки кассы очередь уменьшилась в разы. Многие студенты, более нетерпеливые, уже успели забрать и деньги, и документы, и потянулись на выход. Туда же направились и солдаты, покидая военно-полевой лагерь. На территории осталась лишь небольшая группа военных для снятия палаток и уборки лагеря. Дошла и наша очередь посетить кассу, первым зашел Петр и, получив 105 злотых, вышел из палатки, весьма довольный, вслед за ним зашел и я. Барон фон Дегтярев, поднял на меня глаза штабс-капитан, финансист части. Так точно, ясно, распишитесь вот здесь и здесь, получите вам причитающиеся, ровно 120 злотых, а во. А почему мне выплатили больше, чем остальным? 105 за месяц, 15 злотых идут дополнительно к медали, в качестве премии, это распоряжение начальника сборов. Мало, конечно, но все же, не мало, спасибо большое. Денег всегда мало, и они имеют свойство быстро заканчиваться, но ваша позиция мне понятна. Если вопросов ко мне больше нет, то прошу вас позвать следующего. Да-да, конечно, и я вышел из палатки. Ну что? Куда теперь, Федя? Так куда, в Орел, Вестима. Пойдем на выход, там уже, наверное, извозчики ждут, в надежде отвезти и поживиться за наш счет. Пожалуй, что так, предлагаю нанять сразу до Орла, пусть и дорого возьмут, но уже не в моготу ждать, да и время обеда прошло, пока до дороги доберемся, пока экипаж свободный поймаем, уже смеркаться начнет, а там и ночлег придется искать, пока доедем». «Согласен, но ночлег нам сегодня искать не пришлось, и не мы тому оказались виной». Глава 18. Нападение. «Готовы?» – спросил высокий господин со светлыми, словно прилизанными волосами, одетый в элегантный костюм мышиного цвета. «Почти», – ответил ему человек, заросший бородой до самых глаз. «Эти», – он кивнул на неопрятных людей, убирающих мусор среди могил, «все никак не определяться, участвовать им в деле или нет, боятся, что солдаты не все ушли из лагеря». «Солдаты не все ушли, это верно, но оставшиеся, это обслуживающий персонал. Все оружие к обеду вывезут, останется только личное, да и то не у всех. Так что успокой их, да предупреди, что назад дороги уже нет. Если кто откажется, пристрели. Хотя, нет, не надо лишней крови и следов. Просто придуши, как ты умеешь, или скажи своим душегубам. Сколько у тебя именно твоих людей будет? Трое, не считая меня, а всех остальных, два десятка. Если такое дело, то и 25 возьму. Я разных набрал, все портовые кабаки обчистил, кого тут только нет, и картвелы, и суами, и татры. Понятно, хватит 20, от них много не требуется. Хорошо, сделаем, они хоть и трусы, но деньги больше жизни любят. Но получается, студенты уже успеют уехать, успеют лишь единицы, из числа самых нетерпеливых. Ваша задача – разгромить лагерь, дорога там одна единственная, никому в голову не взбредет идти лесами и лугами до дороги. Телеги с окрестных деревень только помешают покидать лагерь, и мы их легче перехватим. Твоя задача – напасть на лагерь, посеять там суету, панику и разогнать всех студентов по окрестным полям и лесам, и исчезнуть, а дальше – не твоя забота. А с бандитами что потом делать? Всех раненых в расход, тех, кто выживет, тебе на усмотрение, лучше запудрить им мозги, как ты умеешь. Я всем не смогу. Тогда в расход, никто не должен выйти на тебя, а через тебя и на меня. Думаю, что ты это понимаешь. Понимаю, кивнул бородач, да вам все равно ничего не будет, вы же исчезнете, и все, никто не найдет. Само собой, но зачем мне лишний раз напрягать свой дар, когда можно все сделать гораздо проще. Я понял, я им яда дам, чтобы уж наверняка, или место сбора определю, где всех того. Как хочешь, главное, чтобы мне потом не пришлось вмешиваться. Сделаю. Не забудь, завтра ровно в 15:00. Сделаю, хозяин. Мужчина в мышином костюме надел на голову котелок и быстрым шагом удалился с кладбища, где бородатый работал сторожем. Вслед уходящему прокричала наглая сойка, на которую никто не обратил никакого внимания, и все затихло. Мужчина быстро поймал извозчика и через час уже разговаривал с другим джентльменом, сидя в кафе с открытой террасой. «Как прошла встреча?» – спросил его новый собеседник, худой и болезненно бледный человек с аристократическими замашками и совершенно незапоминающимся лицом. «Стандартно, боится сброд участвовать в серьезном деле, но они и знают о нем только то, что придется нападать на солдат. Ты успокоил их?» Мужчина переложил котелок с колен на рядом стоящий свободный стул и слегка усмехнулся. «Их успокоит Хайри, он их нашел, он за них и в ответе. Хайри слишком часто участвовал в акциях, это станет его последней. Что, все так плохо? Нет, но слишком многое нужно успеть за короткое время, а он засветился. Это не твоя проблема, я ее решу сам. Поэтому, как только ты убедишься, что они прибыли на место и напали, действуй, нам нужно несколько заложников, желательно, из числа дворян. Сколько? Пару человек, больше не надо, они понадобятся нам для одного дела. Куда их доставить и как? Неподалеку есть одно почти заброшенное имение, его мы выкупили через подставных лиц, там организуем базу для твоих людей, туда их и доставите. Вот списки лиц, имеющих титул не ниже барона. Человек в костюме мышиного цвета быстро окинул взглядом бумаги, словно сфотографировал их, и отдал обратно. «Здесь одни бароны, нет ни одного князя или графа. Ну, а как ты хотел? Высшая аристократия в таких делах не участвует. Баронов и лови, только, смотри, не светись. Дальше получишь указания, что с ними делать. Акция разовая, так что, подбери исполнителей, наподобие людей Хайри, чтобы дорога в один конец, но если все пройдет как надо, то прибереги их, вдруг еще понадобится». «Понял. И ликвидационную команду по Хайри активируй, вдруг придется и его убирать. По нему отработает Сайл, если тот попадется. Он должен сдохнуть раньше, чем попадется. Это сложно сделать, если я буду лично участвовать в захвате заложников. Хорошо, лично тебе и не нужно участвовать. Ты наблюдай со стороны, вмешаешься только в случае крайней необходимости. Команда Хайри начнет, ты продолжишь, заодно и подчистишь неугодных, кого сразу, а кого чуть позже, как и самого Хайри. Лучше всего это сделать, когда станешь передавать ему остаток условленной суммы за акцию. В момент получения денег люди часто становятся беспечны, этим и следует воспользоваться. Я понял, я надеюсь на тебя. Связь и деньги в штатном порядке, все подготовлено. Как только акция получит успех, ты покинешь Склавскую империю, скоро война. Как вам будет угодно, сэр. Тогда все, забрав все свое имущество, мы задержались на краю палаточного лагеря, чтобы я мог проверить пистолеты. Они оказались в полной сохранности, в том числе и второй, экспериментальный. С ним я не успел ничего толком сделать, как и проверить. По всем выкладкам пуля из него должна вылетать немного медленнее и на более короткое расстояние, чтобы достигнуть эффекта динамического удара. Но как получилось на деле, я не знал, скорее всего, никак. Пистолеты я переложил из коробки в чемодан для удобства, а саму коробку, что не подходило для них, просто оставил здесь, чтобы не добавляло лишнего веса вещам. Пистолет, не задействованный в экспериментах, я вложил в кобуру. Окончательно совсем разобравшись, мы зашагали к выходу из лагеря. К этому времени его покинуло около половины студентов, или меньше того. Самые быстрые уехали, а остальные только собирались это сделать. Вот уже показались и ворота, и стоящие перед ними на большой поляне разнообразные телеги, всевозможных форм и размеров. Между ними сновали торопящиеся уехать студенты, торговались, смеялись, даже ругались. Мы вышли и остановились, присматривая себе подходящую телегу. И в это время вдруг раздались выстрелы. Сухие щелчки винтовочных выстрелов перемежались с гулкими револьверными хлопками, отчего поднялась невероятная паника. Первой погибла чья-то лошадь, она забилась в постромках, получив сразу несколько пулей, ломая оглобли, упала на землю. Затем очередной выстрел из лесополосы опрокинул навзничь кого-то из людей, и тогда до всех разом дошло, что происходит. «Ратуйте!» — крикнул кто-то из крестьян, и, что было мочи, хлестнул лошадь, торванула, не разбирая дороги, и врезалась в другую телегу, тут же ее опрокинув. А дальше понеслось. Пули впивались в кору деревьев, выщелкивая из нее мелкие куски, влетали в тела людей и животных, улетали в поле или вверх, разбивали в щепы колеса телег или рвали упряжь. Град пуль несся со всех сторон. Звуки выстрелов слышались и в лагере, из которого мы только что вышли. «Ложись!» — крикнул Петр и бухнулся со всего размаху на землю, и я вслед за ним, сжимая в руках ручку чемодана. «Пистолеты!» — мелькнула у меня мысль под жужжание чужих пуль. «Напали, напали, кто на нас напал?» — бормотал Петр, лежа рядом со мной. «Как они могли, как могли!» А в моей голове плыл колокольный звон, что звучал, когда в Крестопольском храме отпевали всех погибших в результате покушения на генерал-губернатора. Тогда высоко в небе летали белые голуби, чьи перья в тот день отливали для меня красным. В голове все поплыло, рука рванула замок чемодана, и он распался, вывалив на землю все свое нутро. Между трусами, носками и прочими тряпками сиротливо замерли два шварца, один в кобуре, один без. «Вот они мне и нужны», тыкаясь своими длинными стволами, кто в кожу кобуры, кто в старые носки, они замерли в ожидании своего предназначения. Кровь прилила к голове, глаза залило красным. Невдалеке рухнул пытавшийся спастись Амбросов, он кашлянул кровью, поймав чью-то пулю. «Ну, суки, я вам покажу. Первый пистолет экспериментальный, обойма у него внутри, стрелять опасно, да наплевать. Дать Петру нельзя, он друг, если суждено погибнуть от собственного оружия, то мне, а не ему. Отдать другой пистолет Петру, нет, нельзя. Если первый взорвется, то мне стрелять не из чего станет, а я стреляю намного лучше, чем он. Я учился у специалиста по стрелковому делу, а он нет. Грамоту не дали, но я проиграл лучшим стрелкам на сборах совсем немного, да и стрелял специально хуже, чтобы не выделяться. Нет, не отдам пистолеты. Первый шварцлазелек в руку. Я снял его с предохранителя, передернул затвор. Ты что задумал? Дай мне. Нет, Петр, мои пистолеты, мне за них отвечать. Вон телега перевернутая, за нее пока спрячься, а я сейчас. Бабах, надсадно грянул совсем недалеко от нас выстрел и, обернувшись в ту сторону, я увидел, как из лесополосы выходит двое неизвестных, держа в руках оружие. Их лица полностью скрывали плотно обмотанные черные платки. Одни только глаза и оставались видны, да волосы на голове. Вскинув шварлози в их сторону, я сделал шаг вперед, чтобы не задеть Петра, и нажал на спусковой крючок. Ши-бах! Грянул выстрел, и пуля, покинув ствол, устремилась вперед. Удар в одного из нападавших, раскаленный до красна ствол шварцлази, еще выстрел, деформация ствола, негодный пистолет наземь. Вместо него второй, неэкспериментальный, выстрел. Я очнулся. Оба моих противника лежали на земле, корчась от боли. Прошло всего несколько секунд, как я выпал из реальности. Дымящийся ствол экспериментального шварцлази шипел на слегка влажной почве, уткнувшись в нее коротким обрубком разорванного ствола. Я поднял взгляд и увидел истекающего кровью Эмбросова. «Помоги ему», — сказал я Петру и перевел взгляд дальше, туда, где мелькали между разбитыми крестьянскими телегами и извозчичьими экипажами спасающиеся люди. Казалось бы, прошло всего ничего, но за это время поляна перед воротами военно-полевого лагеря изрядно опустела. Выстрелы продолжались, особенно их много раздавалось со стороны лагеря. В ответ безоружные и застигнутые врасплох люди не успели организовать сопротивление, да, и как позже выяснилось, у них не осталось никакого оружия, кроме личного. Ха, на, ай на, лови студенчишков, лови их, я першишевечи бича. Патроны. Вбилась в голову шальная, но важная мысль, как только я вновь вернулся в реальность. Держи, сообразил раньше меня Петр и, схватив охапкой рассыпавшиеся из коробки магазины, набитые патронами, кинул их мне. Давай, и россыпью давай все, возьми оружие у убитых гадов. Я побежал в лагерь на помощь. «Здесь надо, Федор, здесь!» – заорал в ответ Петр, и словно в подтверждение его слов мимо моего уха просвистела пуля. Еще трое бандитов бежали ко мне, с нескольких сторон выйдя из леса. Адреналин не успел покинуть мою кровь, а новая его порция подхлестнула и так уже разогнанные кровью эмоции. Гнев, яркий, чистый, ничем не замутненный гнев полностью очистил мои мысли, разогнав ядро дара до критической точки. Подняв навстречу врагам пистолет, я, почти не целясь, но чувствуя, что не промахнусь, выстрелил и стрелял, пока не опустел весь магазин. Пули пробили тело первого бандита и откинули его прочь. Нелепо взмахнув руками, не ожидавший ответного огня, террорист отлетел в сторону. Двое других открыли огонь с двух сторон по мне. Дар среагировал только от одной мысли, в воздухе мигом закружился мусор, ветки, куски дерева, комки земли и рваное тряпье. Все вместе скрепилось в щите и встало на пути летящих со скоростью звука пуль. Шварцлази вновь выстрелил, с близкого расстояния трудно промахнуться. Пуля попала в глаз одному из бандитов, и фонтанчик крови, выплеснувшийся из глазницы, подтвердил точное попадание. У него дар, проорал третий, и тут же умер. Трудно жить с пробитым черепом, а я не собирался давать ему никаких шансов выжить. Убийцам нужно стрелять только в голову, чтобы уж наверняка, а то, мало ли, еще оправдают, прецеденты на то, к сожалению, имелись. Эти и другие мысли мелькали где-то на втором плане, пока я перезаряжал пистолет, присев под телегой. Петр в это время решился и, отобрав два пистолета у убитых мною террористов, вернулся обратно. Перезарядив пистолет, я привстал, оценивая обстановку, и с удивлением обнаружил, что на поляне остались только мы, да раненые с убитыми. Все, кто мог, сбежали, в том числе и наш противник. Сколько их здесь находилось, я не знал, но судя по тому, что по нам никто больше не стрелял, я оказался прав. Все сбежали. Окажи помощь раненым, я все равно не умею, а ты со своим даром окажешься полезнее. Петр кивнул и, взяв в левую руку револьвер, отнятый у убитого бандита, побежал к первому раненому. Для меня же все только начиналось. Я подошел к другим убитым и, забрав короткий кавалерийский карабин у одного из них, снял патронтаж с его тела и, навесив на свой студенческий мундир, туго опоясался им. Ну, что же, теперь я почти готов к долгому бою, только надо подкрепиться. Из моего чемодана вывалилась краюха хлеба, свежий огурец и большой кусок сала, что мы оставили себе на ужин. Подхватив еду и жуя на ходу, я деловито осмотрел карабин, дослал очередной патрон в патронник и, отстегнув магазин, вставил новый. В лагере шел бой, и уже отсюда я видел, как вдоль палаток перемешаются какие-то люди, некоторые палатки горели, пуская к небу черный вонючий дым. Редкая трескотня выстрелов доносилась в основном со стороны небольшого деревянного здания штаба, возвышавшегося среди палаточного лагеря подобно вышке. Кстати, о вышках. Я быстро взглянул на одну из них, ближайшую ко мне, она оказалась пуста. Решение пришло мгновенно. Надо лезть наверх, а оттуда уже вступать в бой, иначе ничего не понять. Зрение у меня отличное, очки не ношу, карабин дальнобойный, в отличие от пистолета, патроны есть. А если все есть, тогда вперед. Закинув за спину карабин, я бросился к вышке и, обхватив руками перекладины лестницы, стал быстро карабкаться наверх, пытаясь уследить за всем происходящим вокруг. Получалось не ахти, но и взбирался я не целую вечность, а от силы одну минуту. Как только я оказался наверху, мне открылась неприглядная картина внезапного нападения бандитов. И в эту минуту я остро пожалел, что все пулеметы уже уехали из лагеря, а как бы мне пригодился сейчас один из них. Тем временем бандиты, коих тут наблюдалось человек 10 или даже больше, атаковали здание штаба, в котором кто-то еще имел смелость обороняться. Тут и там находились тела убитых и раненых, валялись опрокинутые повозки, на боку лежала полевая кухня, где нам готовили еду. Не успели ее увезти, впрягли, да так и бросили, вернее, лошадь, испугавшись выстрелов, оборвала по стромке, опрокинула вазок и умчалась, куда глаза глядят. Сняв с себя карабин, я глянул на три другие вышки. Одна располагалась слишком далеко от меня, и я не видел, есть ли кто-то вообще на ней, а две другие стояли намного ближе, и обе оказались пусты, что мне и требовалось. Снизу меня сейчас защищали доски и неудобства стрельбы по мне, а сверху могли снять только с таких же вышек, на которых никого не наблюдалось. Положив карабин на перила вышки, я тщательно прицелился, выискивая наиболее удобную мишень. Меня никто не заметил, и я спокойно наводил прицел. Некая благость опустилась на меня, которую трудно было ожидать в моем состоянии, но право праведного гнева, что зрело во мне давно, сейчас нашло естественный выход, и я успокоился. Мои мысли потекли плавно, а в голове появился холодный расчет. Если террористы или бандиты, или в общем, без разницы, кто вторгся в наш лагерь, напали организованной группой, значит, у них обязательно имеется предводитель. Вот кто из них, все, вроде как, одинаковые.